Карлстеда. Никому опять же не повредит, если она по дороге на север будет заходить в дома и продавать свои товары. Закупив все, что надо, она уложила мешок в короб, взвалила его на плечи и уже взялась было за дверную ручку, но тут все же не удержалась и обернулась, чтобы поведать о своем чуде. Так что благодарствуйте, люди добрые, я сюда больше не приду. Замуж выхожу. И когда все в избе поспешили выразить свою радость и стали допытываться, что за человек ее жених, она ответила торжественно. Да уж это такое чудо, что о нем впору в церквах проповеди сказывать. Кто я такая, чтобы мне выпало такое счастье? За пастора выхожу и жить стану в пасторской усадьбе. У меня будет лошадь и корова, служанка и работник. Она знала, что над ней станут потешаться, как только она уйдет, но ее это не печалило. Надо быть благодарной, а то счастью и кончится недолго. По дороге она зашла в усадьбу, где ей ни разу прежде не удавалось уговорить хозяйку купить у нее что-нибудь, хотя та была богатая вдова и сама распоряжалась своими деньгами. Тут Анне пришло на ум сказать, что хозяюшка на сей раз не отказывалась от покупки. Дескать, она здесь с товарами в последний раз. Потом она замолчала и загадочно посмотрела на хозяйку. Жадную крестьянку разобрало любопытство, и она не могла удержаться, чтобы не спросить Анну, отчего та не хочет больше корабейничать. Красивая далекорлейка ответила, что с ней приключилось великое чудо. Про такое чудо только в Библии писано. Сказав это, она замолчала, и хозяйке пришлось снова ее расспрашивать. Но Анна Сверд поджала губы и стояла на своем. Не дать не взять прежнюю Анна. Пришлось скупердяйке разориться на шелковый платок и на гребень, и лишь после этого она узнала, что Господь Бог пожалел бедную корабейницу, и теперь она, недостойная, выйдет за пастора и станет жить в пасторской усадьбе, где есть лошадь и корова, служанка и работник. Уходя со двора, она подумала, что уловка эта ей хорошо удалась, и что надо бы и впредь так делать. Однако она делать этого больше не стала, боялась беду накликать. Нельзя употреблять во зло милость Божию. Напротив, теперь она даже иной раз даром отдавала девочкам-подросткам булавки с головками из цветного стекла. Раньше ей и в голову не приходило дарить что-нибудь. Так она по малости отдаривала Господа Бога. Да за что же ей недостойное такое счастье? Просто во всем ей везет. Может, оттого в каждой деревне у нее на расхват раскупают товары, что она ушла с осенней ярмарки и не стала мешать подружкам? Всю дорогу домой из Карлстада ей везло. Стоит ей раскрыть короб, как на тебе, так и бегут старый, млад, будто она солнцем да звездами торгует. И полпути не прошла, а товара уже, почитай, не осталось. Однажды, когда в коробе у нее было всего с дюжину роговых гребней да несколько мотков ленты, она досадовала, что не взяла в Карлстаде товаров вдвое больше, ей повстречалась старая Рис Карин. Старуха шла с севера. Короб у нее прямо-таки распирала. Невеселая была она. За два дня почти ничего продать не удалось. Анна Сверд купила у нее все товары и в придачу огорошила ее новостью о том, что выходит замуж за пастора. Анна Сверд думала, что она век не забудет поросший вереском пригорок, где они сидели и толковали про свои дела. Это, пожалуй, было самое приятное из всего, что случилось с ней по дороге к дому. Рис Карин сначала побагровела, как вереск, потом пустила слезу. Увидев, что старуха плачет, Анна Сверд вспомнила, что ей незаслуженно выпало счастье возвыситься над всеми корабейницами.